Глава 24. Я вернулась на свое место и оглядела приемную почти что с нежностью, совершенно непонятной и нелогичной. Меня буквально разрывало на части. Вот что это такое, а? Я была абсолютно уверена, что делаю все правильно. Так правильно, что ни один спец по успешности или коуч по налаживанию жизни не нашел бы к чему придраться. А на каком-нибудь тренинге по избавлению от зависимости мне аплодировали бы стоя. Да только моя зависимость с комфортом располагалась в соседнем кабинете, деловито шуршала бумагами и спокойно работала, словно и не подписывала мне с утра никаких заявлений. В течение дня меня несколько раз подмывало подскочить, ворваться и с порога заявить, что передумала, но инвесторский образ моментально вставал перед глазами, не позволяя сотворить подобную глупость. Так в метаниях и прошел этот день, куда быстрее, чем все остальные дни. Пролетел пулей. Казалось, только-только я объявила, что ухожу, а тут раз — и в дверь уже стучит милое создание с очаровательной улыбкой. Я на собеседование. Как я вообще ее пропустила? Наверное, фото на резюме было неудачным. В первый момент мне захотелось сказать: «Вы ошиблись строением. Понимаю, понимаю, перепутать просто». Но потом я вспомнила, что теперь это вообще не моя проблема, а невестина. Вот и славно. Я посмотрела на чудовищные часы. Она даже не опоздала. Если не выгорит с агентством, пойду в контору по подбору персонала. Все-таки я молодец. Такая молодец, что аж тошно. «Проходите, пожалуйста, Алексей Александрович вас ждет», — кивнула я, натянув на лицо любезную улыбку. Это было рекордно короткое собеседование. Блиц-собеседование. Мгновенное, как контрольный выстрел в голову. В мою. Едва дверь в кабинет успела закрыться за кандидаткой, как тут же распахнулась обратно. Алексей Александрович стоял на пороге, улыбался и говорил девице, что завтра она может выходить на работу. Да уж, за такое время разве что имя можно узнать, и то не полностью. Ему что, все равно с кем работать? Или он сражен наповал милой улыбочкой и ямочками на щеках? Или это он мне назло? Хочет показать, что после меня ему ничего уже не страшно, и здесь может работать вообще кто угодно. Раз уж даже я справилась, то любой справится. Жду вас завтра с утра. Не опаздывайте. Примите дела у вашей предшественницы. Надеюсь на долгую, плодотворную совместную работу, — сказал он ей. А мне ничего не сказал, словно меня тут уже не было. Подумаешь, мало ли что отсвечивает там, за монитором. Вот ведь какой. Даже на прощание не мог не испортить настроение. Ну и ладно, пусть теперь делает все, что угодно. Ключевое слово тут — на прощание. И больше мы с ним пересекаться не будем никогда. Эта мысль, вопреки ожиданиям, вызвала не облегчение, а желание разрыдаться. Ну-ну, только не раскисать. У меня впереди все только хорошее. Уже через пару часов я закрывала дверь приемной. Словно переворачивала страницу. Впереди новая жизнь.